Глава 18. Домой я приехала около 8 вечера. Быстро вывела собак, потом сообразила «Ужин!». Иван Никифорович и Димон приедут часа через полтора. Что можно приготовить? Яичницу? Но они ели ее на завтрак. Я открыла холодильник. Да, почему у Рины он всегда полнится чем-то вкусным, а у меня почти пустые полки, хотя я недавно посетила супермаркет. Ох, как же не хочется топать в магазин. Там, небось, полно народу. А может... Меня охватило ликование. И почему такая простая идея не пришла мне в голову сразу? Доставка! Переложу еду в домашние кастрюльки и ни за что не признаюсь, что не сама ее готовила. Коробки, в которых все привезут, унесу во двор и выброшу в бак. Меня нельзя назвать продвинутым пользователем, но кое-что я могу. Сейчас найду что-нибудь очень вкусное. Хотя нет, сначала засуну в стиральную машину вещи, а то Иван Никифорович утром пожаловался, что у него нет ни одной пары чистых носков. Я поспешила в нашу прачечную. Уже не раз говорила, что обычно домашнее хозяйство ведут Рина и Надежда Михайловна. Первая — страстная кулинарка, на второй — стирка, глажка, уборка и все прочее. Иногда Ирина Леонидовна может погладить рубашку сыну, но моя свекровь ненавидит водить утюгом, как она говорит, по тряпкам, и перспективы наводить порядок в комнатах в восторг ее не приводит. Бровкина же обожает все, что доводит до нервного тика маму Ивана. А вот необходимость чистить картошку, резать салат и запекать курицу вызывает у Надежды Михайловны мигрень. Если жизнь заставит, Бровкина тяжело вздохнет, но испечет пирог, и он окажется очень вкусным. Но повариха не придет в восторг, замешивая тесто. Кабы Рину и Надежду Михайловну вместе сложить, перемешать, затем поделить на две равные части, то в итоге получатся две женщины, у которых или постоянный беспорядок дома, или есть нечего. А у нас все хорошо, потому что каждая занимается тем, что ей нравится. Я открыла дверцу стиральной машины, запихнула в нее все грязное из корзины, закрыла барабан. Что дальше? Наверное, надо насыпать стиральный порошок. А куда? Прямо туда, где лежат пока еще сухие шмотки? Не успел вопрос сформироваться в голове, как глаза увидели объявление, приклеенное с помощью скотча к стеллажу с разными пакетами. «Таня, стирка!» Я пришла в восторг. Спасибо, Надежда Михайловна, за заботу. Не так давно услышала, как наша секретарша Лена Орлова жалуется на свою свекровь. Она считает меня полной дурой. Возьму пакет молока, на нем надпись «Только для каши». Соберусь собрать с пола грязь, натыкаюсь на объявление, к пылесосу приклеенное, включается нажатием на красную кнопку. Орлова такая предусмотрительность бесит. А я очень рада, что Бровкина расписала весь план действий. «Танюша, открой в машине слева вверху контейнер. Насыпь в него порошок. Упаковка со стиральным средством на полке». Я выдохнула, взяла пакет, открыла его. В нос ударил запах жасмина. «Объясните, зачем делать все вокруг вонюче душистым и придавать вкус продуктам? Свекла с ароматом тыквы и банана, хлеб со вкусом пломбира, апельсин, который не отличить от говядины». Я начала читать инструкцию на обратной стороне тары. «Дорогой друг, моя додыра превратит ваше белье в цветущий сад. Ну вот, пожалуйста, лучше бы объяснили, сколько средства следует использовать». И в ту же секунду глаза увидели строчки: «На 3 килограмма белья используйте 1 ст порошка. Если есть сильные загрязнения, 1,5 ст». На полке, которая висит возле машины, стоит пластмассовый стакан. «Спасибо, Надежда Васильевна, за предусмотрительность». Найти контейнер в машине оказалось легче легкого. Насыпать в него 1,5 стакана моющего средства не составило проблемы. Но отсек оказался заполнен лишь наполовину. В моей голове оформилось несколько вопросов. Зачем сделали такой большой ящичек? Сколько весит то, что я положила в барабан? Он забит на 3/4. Возможно, собираюсь постирать не 3, а 5 килограммов. Надо досыпать порошка. Ежу понятно, что чем его больше, тем чище будут вещи. Я опять схватила пакет и заполнила отсек доверху. Хотела закрыть барабан, и тут затрезвонил телефон. «Танюша, мы немного задержались, приедем через 2 часа. Очень проголодались», — сказал Иван Никифорович. «Да», — подтвердил издалека голос Димона. «И хочется чего-то необычного, не такого, как всегда. На экзотику потянуло, на блюда Восточной Азии». «Нет проблем», — бойко ответила я. «Ты умеешь готовить азиатскую кухню?» — изумился муж. «Мама нас ею порой балует». «Конечно», — не моргнув глазом, соврала я. Наблюдала, как Ирина Леонидовна ее готовит. С легкостью повторю. «Здорово», — обрадовался Димон. «Охота курочку в кисло-сладком соусе. Не знаю, как она у местного населения называется». «Нет проблем, будет такая», — пообещала я. Обсудив с мужчинами меню, я залезла в поисковик, нашла список лучших ресторанов китайской кухни и обрадовалась. Одно заведение находится в 5 минутах езды от нас. Зачем заказывать доставку? Легче самой туда сгонять. Сказано — сделано. Вскоре я вошла в полутемное помещение, украшенное красными бумажными фонариками. «Прошу прощения», — залепетала девушка у входа. «Очень неприятно сообщать такое, но все столики заняты. Могу я предложить вам подождать? Садитесь на диван, принесем чай». «Спасибо», — улыбнулась я. «Мне надо взять еду на вынос». «О-о-о», — обрадовалась администратор. «Устраивайтесь в кресле, к вам сейчас подойдут». Не успела я опуститься на мягкую подушку, как появился мужчина, и мы с ним приступили к обсуждению заказа. Когда официант удалился, мне подали чай. Девушка на ресепшене объяснила. «Это обычный фруктовый. Советую взять наш фирменный мушиный напиток. Он великолепен. И к нему в качестве комплимента пирожки с такой же начинкой». «Впервые о таком чае слышу», — призналась я. Моя собеседница улыбнулась. «Похоже, вы раньше у нас не были». «Не доводилось», — улыбнулась и я. «Мы единственный в столице ресторан старинной китайской кухни». Я посмотрела на бейджик, который висел на платье администратора. «Старинная китайская кухня? Уважаемый Лан Фэн, в Москве сейчас в основном современная?» Похоже, многие посетители задают тот же вопрос, потому что ответ раздался мгновенно. В прежние времена на Руси в качестве десерта подавали пареную репу с медом. Но в наши дни мало где попробуйте такую. Еда меняется со временем. Столичные любители китайской кухни хорошо знакомы с тем, что предлагают московские рестораны. Но это не настоящий Китай, а вариант для туристов. Мы же подаем потрясающие красоты и вкусноты блюда, какие только в Пекине попробуйте. «Я заказала курицу в кисло-сладком соусе», — озвучила я желание Димона. «О, прекрасный выбор!» — восхитилась Лан Фэн. «Только у нас вариант бяньфу». «А соус кисло-сладкий?» — уточнила я. «Конечно», — подтвердила красавица. «Самый, что ни на есть, правильный. И его много». «Давайте», — обрадовалась я. «И салат еще, понимаете, ну, мне надо, чтобы еда выглядела так, словно я приготовила ее дома сама». «Нет проблем», — кивнула администратор. «Никаких фирменных коробок. Посуду принесли?» «Какую?» — удивилась я. «Сразу поместим бяньфу и салат в ваши емкости. Если не взяли, то можете съездить домой. За полчаса успеете? Как раз все приготовится».